Глава 25. Аманда считала, что именно Тайлер должен открыть свои секреты Рону. Она хотела спокойно обдумать все, что узнала, и разобраться в своих чувствах. Поэтому она рассказала Рону о позорном нападении Брэда, но не стала ничего говорить о быстром исцелении Тайлера. Вместо этого она сообщила о ранениях Брэда и о своих тревогах. Аманда полагала, что Брэда заставили принять наркотики. Этого было достаточно. Рон перестал возмущаться поведением Брэда и даже начал сочувствовать ему. Они обсудили возможных врагов и почти сразу отмели весь список. «Я могу себе представить, кое-кто хотел врезать бы ему», — признал Рон. «Он не всегда умеет вовремя замолчать, но ты ведь понимаешь, о чем я?» «Да, но здесь дело не в гневе». «Верно. Я не представляю, кто бы мог так рассердиться на него. Если бы речь шла о Стервеке, вполне возможно. Или кто-то хотел добраться до него через Брэда». «Но тогда зачем отпускать его, приказав напасть на Тайлера и меня?» На этот вопрос они ответа не нашли. «Имело бы какой-то смысл захватить его, а потом связаться с Ребеккой и потребовать выкуп. Но зачем отпускать его и натравливать на тебя?» — неудоуменно спросил Рон. «Боюсь, мы ничего не узнаем, пока он не почувствует себя лучше», — сказала Аманда. «Да и в этом я не уверена. Врач говорит, что наркотик, которым накачали Брэда, мог оказать действие на его память. Потребуется некоторое время, чтобы в лаборатории сделали анализы и определили, что ему давали. Ну а сейчас Тайлер намерен попросить Алекс поискать возможных похитителей Брэда». «Хм, что? А ты думаешь, она настоящий детектив?» Аманда удивленно посмотрела на него. «Рон, разве здесь работают непрофессионалы?» «Да, пожалуй. Что произошло? Она тебя чем-то огорчила?» Он опустил взгляд. «Нет, вовсе нет». Рон что-то скрывал, и она испытала легкое разочарование, но признала себе, что и сама рассказывает Рону далеко не все, когда речь заходит о Тайлере. «Вижу, твое отношение к Тайлеру изменилось к лучшему», — сказала Рон, словно прочитав ее мысли. «Не знаю, что бы я без него делала?» Аманда немного помолчала и добавила. «Впрочем, речь идет не только о благодарности». Рон ничего не сказал, но когда он посмотрел на нее, у него на губах появилась улыбка. «Что такое?» — спросила девушка. «Я не могу ответить, не вызвав твоего раздражения». Арон встал. «Пойду посмотрю, как себя чувствует Брэд. А тебе не помешало бы поспать». «Я надеялась поговорить с Тайлером, когда он вернется». «Приляг, хотя бы ненадолго. У меня сложилось впечатление, что он очень мало спит, поэтому я не сомневаюсь, что Тайлер все еще будет на ногах, если ты отдохнешь час или два». «Ну, ты прав, мне нужно отдохнуть. Но я не хочу оставлять тебя одного», — Рон пожал плечами. «Здесь всегда кто-нибудь бодрствует. Может быть, Алексу удалось что-то узнать у твоего кузена». Аманду поселили в просторной комнате с выходом на террасу, опоясывающую весь этаж. Лунный свет просачивался сквозь двустворчатые двери. Она подошла к письменному столу из клёна и включила маленькую лампу. Свою сумку Аманда распаковала раньше, еще до того, как отправилась с Тайлером в хоспис. Казалось, с тех пор прошло так много времени. Она помылась в большой ванной комнате и надела ночную рубашку. Выключив настольную лампу, Аманда хотела задвинуть шторы, чтобы не мешал лунный свет, но потом передумала. Вместо этого она распахнула двери и вышла на террасу. Отсюда открывался чудесный вид, намного лучше, чем из уединенного особняка, построенного внизу ее прадедом. Она увидела угол своего дома и поняла, что если немного пройти по террасе, то можно разглядеть почти все, что происходит внутри. Порыв ветра принес аромат сосен. Ей показалось, что она слышит звуки, которые издает какое-то животное. «Чужая собака!» И поспешно вернулась в комнату. Она почти захлопнула двустворчатые двери, но убедила себя, что ей нечего бояться, ведь на террасу невозможно попасть снизу, и никакая собака не доберется сюда. Аманда обнаружила механизм, спускающий сетку, закрыла дверной проем, сквозь который внутрь проникал теплый ветерок, и направилась к своей постели. Аманда включила лампу над кроватью и сразу заметила то, что скрывал слабый лунный свет. Маленькую пачку плотной бумаги, лежащую поверх простыней. С отчаянно бьющимся сердцем она взяла всю стопку. Несмотря на солидный возраст, бумага не показалась ей хрупкой, но Аманда обращалась с ней очень осторожно. Толстые, не слишком гладкие листы оказались довольно плотными, и ей нравилось держать их в руках. Почерк был старинным, каллиграфическим. Аккуратные буквы равномерно покрывали страницу, строчки находились на равном расстоянии друг от друга. Аманда положила пачку рядом с собой и принялась за чтение. Она быстро привыкла к особенностям почерка, в ее сознании сложилась первая фраза. «Если пожелаете, считайте эту историю вымышленной».